И тогда сам Ленька, может быть, скажет: «Я уже совсем не сержусь на эту Динку. Что на нее сердиться, если она такая приличная прелесть? Эй, эй, гляди, макака вырядилась, макака вырядилась!» Раздаются сзади Динки ненавистные голоса. Она испуганно шарахается в сторону, шире раскрывает глаза и видит перед собой насмешливую физиономию своего врага Миньки. Рядом с ним, тупо улыбаясь, стоит Трошка. «Фу ты, ну ты, ножки гнуты!» — цедит он сквозь зубы, уставившись на Динкино платье. «Глянь, глянь, ха-ха-ха, макака вырядилась!» Ломаясь и указывая на нее пальцем, кричит Минька. Глава 24. На барже. В последнее время к хозяину Леньке зачастил приказчик купцов Овсянниковых. Овсянниковы торговали керосином и лесом. Склады леса и лавчонки под вывеской «Овсянников и сын» содержались ими по всем приволжским городам. Хозяин баржи Гордей Лукич уже не раз имел дело с хитроватым прилизанным приказчиком Овсянниковых. Не раз Ленька под окрики хозяина помогал рабочим грузить овсянниковский лес или бочки с керосином. Теперь приказчик появился снова. «Значит, скоро грузиться будем», – тоскливо подумал Ленька. Сегодня с утра хозяин послал его за колбасой и водкой. Сидя в маленькой хибарке друг перед другом, хозяин и приказчик наливали водку, заедали хлебом и колбасой, лущили воблу. Приказчик был чистенький, в сером пиджачке и белой косоворотке. Поднося ко рту стаканчик, он брезгливо морщился и тонким фальцетом произносил одну фразу: «За благополучный исход дела-с!» Гордей Лукич в плисовой поддевке и голубой сатиновой рубахе сидел, опираясь широкой спиной на дощатую стенку своей хибарки. Плисовые штаны его, засунутые в хромовые сапоги, лоснились, будто смазанные салом. Он поднимал указательный палец и грозил: «С Гордеем Лукичом шутки плохи. Мне, чтобы все по чистой было выплачено вперед. Кто денежки дал, тому я и слуга. Это что ж, это известно-с, нами обижены не будете. Вот как бы с грузчиками чего не вышло. Уж очень сволочной народ!» — ощипывая хлеб и отрезая тоненький ломтик колбасы, говорил приказчик. «Грузчики — это соп-статья. Купца такие дела не касаются, а нам они не впервой. Ты вот гляди, какая пигалица, а мимо носа не пронесешь!» Приказчик тоненько хихикнул и закивал головой. «Не пронесу, Гордей Лукич, мы в этой коммерции разбираемся, соизмальство науку прошлись!» «Ну вот, всю науку прошел, а со мной торги затеваешь! Только напрасленный твой труд. Что на погрузке выгадаем, то пополам. А что за баржу причитается, то мое. И цену свою я снижать не намерен». Ленька сидел на скрученном канате, слушал эти торги и думал о тяжелой своей жизни и о том, что свет велик, а ему, сироте, нигде и места нет, кроме как на этой барже с ненавистным ему человеком. Скоро двинется баржа вниз или вверх по Волге, и уже не сойти с нее никуда. Слушать брань хозяина, варить ему похлебку и щелкать зубами, как голодный щенок, глядя, как он жадно двигает челюстями. Убежать бы! Так поймает он, тогда не жди пощады, искалечит и выбросит ночью в воду. А то просто на улице заберут, коли отчим заявит в полицию, — тоскливо думает Ленька. «Эй, ты, чего расселся, как колода? Я что сказал тебе делать?» — загремел из хибарки голос хозяина. Ленька вскочил.